Когда в горле окончательно пересохло, а голос начал дрожать, Сирила внутренне заметалась, подыскивая достойное окончание своей затянувшейся речи. Наконец она набрала полную грудь воздуха и сказала так: «Сегодня вы смело сделали первый шаг на трудном и опасном пути. И сейчас, когда вечерняя тьма опускается на город за этими стенами, уместно вспомнить о том враждебном мраке, что по-прежнему заслоняет нам солнце. Возвращайтесь же в безопасные гавани ваших жилищ, оберегайте их и себя, и ждите, пока мы призовем вас должным образом приложить ваши усилия. От имени сатрапа, вашего государя, я благодарю вас и даю высокую оценку вашему мужеству. Прошу вас, запомните и расскажите домашним. Если бы не угроза его жизни со стороны некоторых отщепенцев, ваш государь был бы рад присутствовать здесь лично. Еще раз от его имени желаю всем вам успеха». Она перевела дух и повернулась к торговцу Двикеру. «Думается, надо бы нам возвести благодарственную молитву Са, прежде чем мы разойдемся. Прошу тебя, скажи за всех нас». Двикер поднялся, сосредоточенно хмурясь. Сирила ободряюще улыбнулась ему и поняла, что победила. Двикер повернулся лицом к собранию. «Почтенные члены совета, я хотела бы сказать еще кое о чем», — раздался голос из зала. «Я прошу и требую, чтобы мы рассмотрели дело о преступном убиении Давада Рестара». Это говорила Роника Вестрит. Торговец Двикер буквально задохнулся на полуслове, и Сирила ощутила, как под ногами разверзается бездна. Но тут на ноги гибким движением поднялся Роэт Керн. «Прошу совет принять во внимание, что Роника Вестрит говорит здесь без всякого на то права. Она сложила из себя звание торговца и не может выступать даже от имени своей семьи, не говоря уже о Рестарах. Пусть она сядет. Совет рассматривает лишь те дела, которые выносит на обсуждение полноправный торговец». Старуха, тем не менее, продолжала упрямо стоять, только щеки ее ярко вспыхнули. Она подавила свой гнев и продолжала ясным и звонким голосом: «Моя дочь, облеченная званием торговца, не сможет здесь выступить. После того, как всех нас чуть не убили, она укрылась в безопасном убежище вместе со своими детьми. Поэтому я и требую предоставить мне слово». Двикер замялся было, потом нашел выход. «Роника Вестрит, у тебя есть письменная доверенность от Кефрии Вестрит, дающая тебе право здесь говорить?» Последовала тишина, длившаяся несколько очень долгих мгновений. Потом Роника честно призналась: «Нет, господин предводитель совета, такой доверенности у меня нет». Двикер как-то умудрился сдержать вздох облегчения. «В таком случае, — сказал он, — боюсь, что, следуя букве наших законов, мы не можем предоставить тебе слово на этом собрании. Ибо в каждой семье может быть лишь один, обладающий полномочиями и обязанностями торговца. И только у этого человека есть право говорить и голосовать. Если ты заручишься таким правом и должным образом его засвидетельствуешь, то, может быть, мы и уделим тебе время на нашем следующем собрании». Роника медленно опустилась на свое место, и Сирила перевела дух. Но, как выяснилось, очень скоро радовалась она рановато. Стали подниматься другие торговцы, и Двикер по очереди предоставлял им слово. Кто-то высказал пожелание, чтобы в первую голову отремонтировали причал номер 7, ибо там могли швартоваться крупные корабли. С ним охотно согласились, и несколько человек тут же подрядились взять руководство работами на себя. Деловые предложения следовали одно за другим. Один торговец обещал предоставить место для товаров в своих лабазах всякому, кто поможет с ремонтом и будет сторожить по ночам, и быстро обрел троих добровольцев. Еще у кого-то имелись тягловые упряжки быков, но было плоховато с кормами. Этих быков он был готов предоставить любому, кто сумеет их прокормить. Тоже сразу нашлось несколько желающих. Время тянулось, час был уже весьма поздний, но торговцы и не думали расходиться. Сирила молча наблюдала за тем, как город, недавно казавшийся совсем разобщенным, заново прорастает узами взаимной выгоды и сотрудничества. И одновременно с этим тают все ее надежды на власть и влияние. Она почти перестала слушать, углубившись в собственные переживания. Когда поднялся очередной торговец и с хмурым видом осведомился: «Вот только хотел бы я знать, с чего вообще на нас посыпались все нынешние несчастья? С чего все началось? Начнем с того, что стало с сатрапом. Известно хоть кому-нибудь, кто именно ему угрожал? И удалось ли связаться с Джамилией, объяснить, что тут у нас произошло?» Голос с другого конца зала немедленно поддержал: «В столице-то знают хоть про нашу беду? А если знают, то почему не пришлют войска и корабли, чтобы прогнать, наконец, колсидийцев?» Вот когда к Сирилле со жгучим вниманием обратились все лица. Даже торговец Двикер сделал недвусмысленный жест, призывая ее дать ответ людям. Пришлось Сирилле срочно собираться с мыслями. Она поднялась. «Далеко не обо всем можно говорить в открытую», — сказала она. «И нет надежного способа отправить в Джамилию быструю весть. Всегда существует опасность, что письмо перехватят. Нет полной ясности и в том, кого именно здесь следует считать заслуживающим доверия, а кого нет. Во всяком случае, на сегодняшний день тайна места пребывания сатрапа не может быть публично раскрыта. Я не имею права сообщить даже в Джамилию». И она тепло улыбнулась собравшимся, как бы показывая, что рассчитывает на полное понимание. «Я же почему спросил-то?» — продолжал настырный торговец. «Ко мне аккурат вчера прилетела птичка-письмоносец из Трихога. Известили, стало быть, что будет задержка с оплатой кое-каких товаров, что я отправил вверх по реке. Говорят, у них там тряхнуло и очень даже здорово. Они еще не вполне оценили ущерб, но что Кендри сильно задержится, это уж точно». И торговец пожал костлявыми плечами. «Ну и где гарантия, что сатрап благополучно пережил этот толчок?» Сирилла полностью утратила дар речи. В голове воцарилась пустота, в которой метались лишь разрозненные обрывки мыслей, а на язык не шло ничего путного. Роэт Керн снова выручил ее, грациозно поднявшись. «Уважаемый торговец Риктор», — проговорил он, — «мне кажется неуместным затевать здесь обсуждение столь тонких материй. Не то чего доброго по городу поползут слухи, которые нам совсем не нужны. Несомненно, случись, что вправду серьезное, нас тотчас бы известили. Посему я предлагаю пореже упоминать в суе о нашем государе, ибо его безопасность превыше нашего права на праздное любопытство». Роэт стоял в этакой интересной позе, держа одно плечо чуть выше другого. Говоря, он поворачивался в разные стороны, обаятельный и опасный, точно когтистый молодой кот. Нет, упасися, он никому не грозил. Но некоторым образом чувствовалось, что снова заговорить о сатрапе значило бросить вызов лично ему, Роэду Керну. Люди слегка заерзали, особенно те, кто сидел поблизости от него. Роэд еще подождал, прежде чем сесть, не дать не взять, давая время всем и каждому осознать его слова и, может быть, оспорить услышанное. Не оспорил никто, тема сатрапа была счастливо похоронена. После этого перешли к обсуждению разных мелких проблем. Кто-то вызвался следить за уличными светильниками, ну и далее в том же духе. Подъем миновал, собрание явно заканчивалось. Сирилла чувствовала одновременно разочарование и облегчение от того, что все миновало. И увидела, как в дальнем углу зала поднимается какой-то торговец в темно-синем плаще. «Грейг Тенира, сын торговца», — представился молодой человек, когда Двикер чуть замешкался, сперва не узнав его. «Сразу должен заметить, что доверенность говорить от имени моей семьи, письменная и должным образом заверенная, у меня есть. Я буду говорить вместо отца Томми Тениры». «Говори», — кивнул Двикер. Парень чуть помедлил, потом набрал побольше воздуха в грудь. «Я предлагаю», — сказал он, — «чтобы мы выбрали троих почтенных торговцев и поручили им разобраться в обстоятельствах гибели Давада Ристара и, соответственно, должным образом распорядиться его имением и наследством. Что до меня, то я здесь лично заинтересован. Покойный задолжал моей семье денег». Роэд Керн снова вскочил на ноги, на сей раз слишком поспешно. «На что мы тратим время, уважаемые?» — обратился он к залу. «Только что было принято решение отложить все долги до лучших времен. Помните, единогласно, при самом начале собрания. А кроме того, каким образом смерть должника может повлиять на возмещение долга? Доводы были веские, но молодой Тенира оказался подготовлен не хуже. «Я думаю, — сказал он, — что здесь речь идет не о долге, а о наследовании. Посему, если имение и имущество окажутся конфискованы, моей семье придется отказаться от мысли вернуть свое. Но в случае, если все будет передано наследникам, моя семья кровно заинтересована, чтобы эти самые наследники вступили в свои права и сделали это, прежде чем состояние окажется, скажем так, истощено». Выразился он вежливо, но таким тоном, что всем явственно послышалось «разграблено». Серила почувствовала, что жарко краснеет, и ничего не могла с этим поделать. Во рту опять пересохло, язык прилип к небу. Это было гораздо страшнее невнимания, так возмутившего ее поначалу. Молодой Тенира едва ли не напрямую обвинил ее в воровстве, а торговец Двикер, похоже, и не заметил ее смятения. Ему и в голову не пришло, что вопрос был обращен к ней, и ей следовало ответить. Он откинулся в кресле и самым серьезным видом провозгласил: требование разумное, особенно если учесть, что один представитель старинного семейства уже проявлял заинтересованность в этом деле. Попрошу вызваться добровольцев, не имеющих здесь личного интереса. Мы выберем троих и приведем их к присяге. Все произошло буквально за минуту. Серила даже не запомнила имена тех, кого выбрал Двикер. Только то, что одна была малопривлекательная молодая женщина, на руках у нее копошился ребенок, другой оказался морщинистым стариком, опиравшимся на костыль. Ну и как прикажете производить впечатление на таких людей? Ей казалось, она тонула в собственном кресле, сжимаясь под гнетом чувства поражения и стыда. Срам охватил ее душу и вылился в кромешное отчаяние. Все было взаимосвязано. Вот она, власть мужчин, которую она так мечтала сбросить навеки. Совершенно неожиданно она наткнулась глазами на Ронику Вестрит и пришла в окончательный ужас, потому что на лице старухи читалось сострадание. Так неужели же она, Серила, пала столь низко, что даже злейшие враги жалеют ее, продолжая, тем не менее, живьем рвать на куски? У нее зазвенело в ушах, и зал окутала внезапная и плотная тьма. Роника тихо сидела на своем месте, чувствуя себя довольно-таки подавленно. Итак, для Грейга Тениры они немедленно согласились сделать то, в чем ей самой было наотрез отказано. Впрочем, они все-таки начнут разбираться в обстоятельствах смерти Давада. «Только это и важно», — твердо сказала она себе. Внезапная бледность госпожи-подруги заставила ее отвлечься от этих рассуждений. Ронике даже показалось, что молодая женщина собиралась вот-вот упасть в обморок. Ей сделалось отчасти жалко бедняжку. Едва прибыв в чужой для нее город, Серила тотчас впуталась в неразбериху царивших здесь страстей и внутренних напряжений, не говоря уже о роковых беспорядках. И у нее не было никакой надежды выпутаться. Видимо, должность сердечной подруги государя-сатрапа столько многому обязывала ее, что превратилась в своего рода западню. Роника сердцем чувствовала, что некогда Серила являла собой гораздо более богатую и яркую личность. Но теперь слишком многое оказалось утрачено. Наверное, с ней случилось что-то такое, чему вовсе не положено с человеком случаться. И все же очень трудно было жалеть ту, которая старалась любой ценой завоевать и удержать личную власть. Любой ценой, идя по судьбам, по головам. Роника так пристально наблюдала за безжизненно застывшей в кресле Серилой, что едва заметила, как завершилось собрание. Торговец Двикер, как и предполагалось, возглавил завершающую молитву, благодаря божеству за то, что помогло им всем выжить, и испрашивая сил для дальнейшей борьбы и работы. В голосах, вторивших ему, определенно звучало больше доброй уверенности, чем когда те же самые люди молились в начале собрания. «Добрый знак», — подумалось Ронике. «Вообще, все, что случилось здесь нынешним вечером, было во благо. Во благо удачного». Госпожа-подруга Серила, наконец, направилась к выходу. Но не с торговцем Друром, нет, она опиралась на руку Роэда Керна. Рослый, смуглолицый красавец свирепо и гордо оглядывался по сторонам, ведя ее к выходу, и не одна только Роника оглянулась им вслед. Ей вдруг пришло на ум, что эти двое выглядят поистине женихом и невестой, идущими к алтарю. И это тоже было бы хорошо, если бы не выражение «тоскливого беспокойства» на лице новобрачной, в кавычках. Неужели Роэд пытался принудить ее к чему-либо силой? Жизнь давно выбила из Роники охоту совершать опрометчивые поступки, поэтому она не побежала следом и не стала напрашиваться с ними в карету, хотя ей страсть, как хотелось узнать, о чем эти двое станут говорить по дороге. И ко всему прочему ее здорово угнетала мысль о дороге домой, вернее, в дом Давада, о долгой и наверняка опасной дороге сквозь стылую осеннюю ночь. Роника зябко закуталась в шаль Дорил. Одинокого ночного путника нынче подстерегали опасности, о которых удачный от века слыхом не слыхивал. Что ж, как гласила старинная поговорка, чему быть, того не миновать, так что чем меньше она здесь будет рассиживаться, тем скорее прибудет домой, если повезет, конечно. Снаружи дул ветер, не сильный, но очень холодный и пробирающий до костей. Другие семейства забирались в кареты или повозки, или шли пешком, но далеко не поодиночке, и у каждого мужчины была при себе, по крайней мере, надежная трость. У Роники не достало ума захватить с собой ни фонаря, ни даже палки. «Старая дура», — сказала она себе и стала спускаться вниз по ступеням. И вот там внизу из густой тени выступил мужчина и легонько тронул ее за локоть. Роника от неожиданности так и подпрыгнула. «Я прошу прощения», — смутился Грейг Тенира. «Я совсем не хотел напугать тебя. Я, в общем-то, имел в виду тебя проводить, чтобы никто не обидел». Роника обессиленно рассмеялась. «Спасибо за заботу, Грейг», — сказала она. «У меня, впрочем, больше нет безопасного дома, чтобы вернуться туда, и ни кареты, ни коляски, лишь вот эти старые ноги. Я сейчас живу в доме Давада, поскольку мой собственный разграблен и осквернен. Между прочим, живя там, я постаралась отследить разные сделки Давада с новыми купчиками и, думается, нашла несколько очень интересных свидетельств. Жалко, что подруга Сирила не захотела меня выслушать, когда я к ней с этим пришла. Не то она уже поняла бы, что Давад Ристар никогда не был предателем, и что сама я отнюдь не изменница». Эти слова вырвались у Роники сами собой, она прикусила язык, но слишком поздно. По счастью, Грейг выслушал ее со всей серьезностью, даже кивнул. Потом ответил: «Мало ли, что подруга не пожелала к тебе прислушаться, не бери в голову. И я, и кое-кто еще готовы очень внимательно изучить все то, что ты разыскала. Сказать по правде, я очень сомневался в верности Давада. Но семью Вистритов я никогда ни в какой измене не подозревал, несмотря даже на то, что вы связались с работорговлей». Ронике пришлось склонить голову перед правдой, хотя была эта правда очень горька. Пусть и не по ее воле, но семейный живой корабль стал-таки невольничим, отчего и пострадал, угодил в плен к пиратам. Она подумала и сказала: «Я рада буду показать бумаги Давада тебе и другим, кто заинтересуется. И еще до меня дошел слух, что Минксли сделал от имени новых купчиков какие-то предложения. Он, знаешь ли, долго имел дело с Давадом. Вот я и гадаю, не пытается ли он, скажем так, подкупить старинные семьи, чтобы они приняли его точку зрения». «Обязательно посмотрю найденные тобой записи», — повторил Грейг. «Но, прости, сейчас моя первейшая обязанность — доставить тебя в целости и сохранности домой, где бы ты теперь ни жила. Кареты у меня, правда, нет, но мой конь достаточно силен, чтобы увести двоих. Если ты, конечно, не возражаешь прокатиться со мной». «Спасибо», — сказала Роника. «Но почему?» «Что почему?» — удивился Грейг. «А вот что». Роника заговорила со всей прямотой пожилой женщины, которой нет более дела до всяких там тонкостей великосветского обхождения. «Не возьму в толк, почему ты так стараешься ради меня, Грейг? Моя дочь Альтия отвергла твое ухаживание. Мое доброе имя в городе смешали с дерьмом. Ты ведь рискуешь собственной репутацией, поддерживая меня. Зачем было настаивать на рассмотрении обстоятельств смерти Давада? Что движет тобой, Грейг, расскажи мне». Он опустил голову и постоял так. Потом выпрямился, и ближний фонарь озарил его профиль, зажигая огнем синие глаза. Грейг горько улыбнулся, и Роника спросила себя, каким это образом ее безумная дочь могла не принять в свое сердце такого чудного парня. «Прямой вопрос, — сказал Грейг, — заслуживает столь же прямого ответа. Видишь ли, я сам считаю себя до некоторой степени виновным и в смерти Давада, и в том, что случилось той ночью с тобой, Кифрией и детьми. Нет, я ничего дурного не совершил, просто кое-что проморгал и не все сделал, что мог. А что касается Альтии...» Тут он вдруг усмехнулся. «Что касается Альтии, то я, в общем-то, еще не пошел на попятный. Я, понимаешь, не из тех, кто так просто сдается. И вот я подумал, а может, лучший путь к ее сердцу — это пара-тройка любезностей в отношении ее матушки?» И Грейг откровенно расхохотался. «Со-свидетель, все остальное я уже перепробовал. И решил, что если ты замолвишь за меня словечко, может, тут-то потайной замок и откроется? Идем, Роника. Мой конь стоит вон там».